На следующий день Петя не пошел в школу. Он еще не отошел от всех переживаний предыдущего дня. Ночью у него даже поднялась температура. Петя обрадовался неожиданному свободному дню. Но он не мог наслаждаться им, так как обычно. Он все время тревожился, что пропустит встречу с папой, ведь они все еще не знали, когда состоится суд. Петя думал о тете Гале, дяде Павле и других братьях и сестрах из церкви, которые уже многие дни напрасно дежурили у здания суда. Они сменяли друг друга. Если они заметят, что папу привезли на суд, то немедленно сообщат Данилевским. Так они обещали, но проходили дни за днями, а вестей все не было и не было. Всякий раз, когда к зданию суда проезжал очередной «Черный ворон» — это небольшой закрытый грузовик, используемый для транспорта заключенных, дежурящие там верующие думали, может, это привезли нашего дорогого брата. Но потом оказывалось, что привезли другого заключенного. Наконец, дежурящие братья и сестры поняли, что здесь что-то не так. Может, их брата будут судить не в здании суда. Тогда они решили, что будут искать дальше сами. Они попытались узнать об этом у следователя, но напрасно. Одни дежурили у здания суда, другие у ворот тюрьмы, а также возле некоторых клубов. Наконец, как раз в тот день, когда Петя остался дома, неожиданно пришло сообщение, что папу судят на заводе, где он работал до ареста. Его сотрудники должны присутствовать на суде и слышать, какой преступник работал с ними. Неизвестно, сколько уже длился суд, поэтому надо спешить на завод. Тетя Галя принесла им эту весть. Она так торопилась, что раскраснелась и запыхалась от бега. «Идите быстрее, идите! Я пойду в школу за Ларисой, приведу ее и Надю!» С этими словами она выпроводила маму и Петю из дому. Они выбежали на улицу. Желание увидеть папу придало им сил. Они сели в автобус, который как раз подъехал к остановке. С нетерпением они смотрели на пассажиров на каждой следующей остановке. Как медленно идет автобус. А сколько людей входит и выходит? И это именно сейчас, когда они так спешат. Наконец, они доехали до остановки, где им нужно было выйти. Они снова побежали. Петя совсем забыл свою усталость. Но он все снова вынужден был останавливаться, потому что мама не успевала за ним. Еще один перекресток, и они увидят завод. У входа в административное здание они увидели большую толпу людей. Это их удивило, и они побежали еще быстрее. Вот только бы не опоздать. Перед воротами стоял черный ворон. Машина как раз завелась. Любопытные стали тесниться вперед. Милиционер потребовал освободить проход. Пете казалось, что его сердце перестало биться. Работающий двигатель и теснящиеся люди. Они, наверное, опоздали. На мгновение Пете показалось, что ноги отказали ему служить, но потом он побежал дальше. Когда по приказу милиционера любопытные расступились, он устремился вперед и оказался в переднем ряду. С сильно бьющимся сердцем и тяжело дыша он остановился. Он не отводил глаз от дверей. Как раз в это время оттуда вышел высокий худой мужчина. Двое милиционеров крепко держали его и повели к черному ворону. Еще двое милиционеров сопровождало его спереди и сзади. У Пети перехватило дыхание. Неужели этот худой человек его папа? Да, это был папа. Опоздали, мелькнуло в его голове. Заседание суда уже закончилось. Петя был настолько ошеломлен, что не мог вымолвить ни слова.